Это вопрос очень немаловажной жизни нашей христианской. Он должен быть на первом месте. Вот из практики жизни, вот церковь, которая не благовествует, она имеет проблемы все это. Есть большие церкви, которые благовествуют, которые занимаются трудом этим, благим делом все это. А если церковь не благовествует, не рождает других церквей вокруг себя, не рождаются другие члены церкви, это, конечно, всегда будет проблема. И в личной жизни тоже нет духовного развития без этого. Все это. Другого пути нет. Вот Бог послал, иди и скажи, что сделал Господь с тобой. Все это. И, допустим, выше, чем привести кого-то к Богу, нету ничего. И больше награды, чем за то, чтобы привести кого-то к Богу. Все это. Мы можем, допустим, большие дела сделать. Все это. Но если приведем кого-то ко Христу, вот, покается кто-то через нашу проповедь, это небо все радуется. Все это. Бог радуется одного грешника больше всего. Все это. Поэтому вот это слово примирения, Он нам верил все это. Вот когда Иисус Христос был на кресте, как будто Бог был в нем. И Бог имел желание примирить весь мир с собой. У Него очень такое широкое сердце. И представьте себе, если благовествуют только два или три брата, которые вот я сегодня проповедовал, что обязательно церковь должна быть, избрал кого-то среди себя для организованной благовестия. А если мы вот так как-то потянем этот вопрос в нашей церкви, и каждый будем, вот если церковь, скажем, что 100 членов церкви, и все эти 100 членов церкви благовествуют, я думаю, что впоследствии она очень, очень быстро умножится все это. Это практически. А если стоя, они никто не благовествует, она очень тяжело умножается. Все. А если мы все поставим себе задачу такую, благовествовать все это. Благовествовать нельзя без молитвы, благовествовать нельзя без любви, благовествовать нельзя без... Вот, мы должны иметь вот эту потребность. Вот как мы имеем потребность в пище, в воде, отдыхать. Вот у нас у христианина должна быть такая потребность. Если у нас нет этой потребности, значит, мы должны к Богу обращаться, просить милости у Него, чтобы Он дал нам возможность. И тут как тут Бог пошлет нам. Вот я был в Румынии, там один брат рассказывал случай в церкви. Как-то проповедано было за Лазаря там, и они решили, что Господи, пошли нам одного Лазаря, чтобы мы воскресли его из мертвых. И говорит, в это, когда церковь молилась, в собрание вошел недалеко человек, который жил от молитвенного дома. Все его знали. Он каждый день пьянствовал. Никто не имел... Попробовали уже ему говорить все это. И никто не поверил. Но помолились, Господи, пошли нам, чтобы мы кого-то, вот, как Ты воскрес, мертвого из мертвых. Христос сказал, что вы дела больше вы будете делать все это. Привести одного человека к Богу, это больше, чем воскрешать кого-то из мертвых все это. Это больше дела все это. И они просили и молились. И служитель в это время, когда увидел, что как-то церковь вот так говорит, братья и сестры, говорит, давайте мы поставим себе задачу и будем молиться круглосуточно. И спустя 2 недели они поставили вот молиться за этого человека круглосуточно. По 5 череда, вот 5 человек молится в этом часу, 5 в другом, в третьем, и 24 часа молились вот это. И в скором будущем этот человек покаялся, оставил это все, это свой презренный образ жизни, и стал новым человеком, стал членом церкви. Вот это когда у нас есть целенаправленно, когда у нас есть нужда все это. Представьте себе, если у меня есть нужда, вот кушанье, у меня нету, кончились деньги в кармане, что я буду делать? Я буду что-то предпринимать. А если я ничего не предпринимаю, значит, я или буду ждать у кого-то, или воровать, или что-то другими делами нехорошими. А если мы будем заниматься тем, что нужно, конечно, Бог всегда будет благословлять. Поэтому благовествовать – это самое высшее такое дело христианское. И пусть Бог благословит всех нас, чтобы потихонечку мы сдвинулись с этой мертвой точки. Вы молите у Господа, чтобы Господь дал вам возможность. Молитесь: «Господи, дай мне возможность». А у вас есть родственники, соседи, все это. И как вы можете так начинить? А Бог, вот когда вас приведут куда-то, вы не думайте заранее. Мы не должны, некоторые не проповедуют, потому что они хотят, как Билли Грэм или как Виктор Гам, чтобы сотни людей поднимали руки вверх. Нет, мы этого не должны искать. Мы должны вот личное благовестие, стараться вот сделать это во имя Господа. И, конечно, самые даже Бог так упростил это, что самые простые мы можем благовествовать. А если мы будем искать что-то, какие-то слова, какие-то отдельные, у нас, конечно, не получится ничего.